Life breaks down. чудо или на невероятно впечатляющие силы фокуса. Но мне с пронзительной ясностью открылась грань бытия, о которой я знал всегда, но увидел впервые. Я изо всех сил вглядывался в нее, боясь, что это видение исчезнет. Но это продолжалось только миг. А потом пришло ощущение утраты, горечи и досады на себя. Я не мог понять и представить себе, что происходило со мной. Не мог.